Когда божественный линчжи девяти солнц вошел в массивную фигуру, она мгновенно раскололась. Девять пылающих солнц вспыхнули, зависнув над головой, сердцем и решающим местом расположения четырех конечностей. Треск, треск. Когда девять пылающих солнц заняли свое место, они как будто вспыхнули в одно мгновение, вызывая вспышку ужасной температуры. Огромное количество духовной энергии горело с огромной скоростью. Массивная фигура стремительно уменьшалась в размерах, судя по устрашающей скорости. Ей не потребовалось бы и десяти вдохов, чтобы первоначальная форма небесного тела повелителя, которую Мучень горько культивировал, была бы сожжена до нуля девятью солнцами. И когда первоначальная форма его тела будет сожжена, все те усилия, которые Мучень раньше совершил, окажутся напрасными. Мучень резко открыл глаза и щелкнул пальцем. Браслет Меру на его запястье задрожал, заискрившись тонкими искрами. Пока поток поднимался вверх, в комнате поднимался густой туман. Все эти туманы являлись духовными энергиями, течение которых напоминало небольшой ручей. Все они сформированы духовной жидкостью повелителя. Этот маленький ручей содержал по меньшей мере десятки тысяч капель духовной жидкости повелителя. Мучень заранее знал, что если он хочет культивировать великое солнечное бессмертное тело, ему потребуется значительное количество духовной жидкости повелителя. Поэтому он попросил девять преисподних, чтобы она сняла печать с чаши духовного хранения. Со своей стороны, он получил еще одну сумму капель почти в 50 000 духовной жидкости повелителя. Это колоссальное количество, так как Мучень почувствовал, что уже наверняка изъял половину капель из чаши. Но чтобы успешно культивировать великое солнечное бессмертное тело, цена в 50 000 капель духовной жидкости повелителя стоила того. Поток духовной энергии, образованный духовной жидкостью повелителя, втянулся в рот Мученя. В одно мгновение его тело задрожало, так как он не смел позволить ужасной духовной энергии остановиться в своем теле, поэтому непосредственно влил ее в первоначальную форму небесного тела повелителя. Грохот. Бесчисленные трещины разорвали горизонт моря повелителя, когда многочисленные духовные энергии потекли в небесное тело повелителя со всех направлений. Пуф, пуф. По мере насыщения огромным количеством духовной энергии, первоначальная форма небесного тела повелителя замедлила уменьшение. Безграничные потоки духовной энергии постоянно воспламенялись девятью солнцами. Вместе с каждой сжигаемой духовной энергией, возникал золотой туман. Когда появлялся золотой туман, то сразу же поглощался изначальной формой небесного тела повелителя. Вместе с ним на поверхности большого пурпурного тела стали появляться крошечные золотистые прожилки. Под огнем девяти пылающих солнц, духовные энергии быстро истощались с ужасающей скоростью. Всего за полдня поток из 10 000 духовных жидкостей повелителя исчерпал себя. Результат вливания духовных энергий позволил изначальной форме небесного тела повелителя постепенно засиять, по мере увеличения количества кусков золотых прожилок. Дух Мученя изменил свои печати. Небо снова разорвалось на части. Когда появились трещины, появился еще один поток духовной энергии, который обрушился вниз. Очевидно, что он собирался использовать больше духовной жидкости повелителя, которую он приготовил. Если первым шагом стало использование его собственной духовной энергии, то вторым шагом являлась проверка толщины его кошелька. И скорость истощения огромного солнечного бессмертного тела также заставила Мученя вздрогнуть в его сердце. Если бы он не получил чашу духовного хранения на великом турнире духовных академий, и не получил бы огромное количество духовной жидкости повелителя, то даже если бы ему удалось собрать все материалы, он не смог бы собрать такое огромное количество духовной жидкости повелителя. В конце концов, обычному небесному телу повелителя в лучшем случае требовалось всего 1000–2000 духовной жидкости повелителя. Но этого количества едва хватало, чтобы протиснуться между зубами. Мучень внутренне выдохнул, когда начал сосредотачиваться. Ему нужно только постоянно вливать духовную жидкость повелителя в первоначальную форму небесного тела повелителя для второго шага. Ливень продолжался 8 дней. В течение 8 дней не было перерыва во время вливания духовной энергии. Естественно, 50 000 капель духовной жидкости повелителя полностью испарились. После использования последней капли духовной жидкости повелителя, даже Мучень не мог не удивиться своему терпению. Он знал, что если бы другие узнали, что он использовал такое количество духовной жидкости повелителя для культивации небесного тела повелителя, то определенно испугались бы. Однако он получил отличный результат. Дух мученя поднял голову, уставившись на горизонт и смотря на высоченную фигуру. Теперь она перекрасилась из пурпурного в золотистый. Золотистый свет разливался по всем углам огромной фигуры. Глядя издалека, можно подумать о золотом Будде, вокруг которого витало бесформенное давление. Невероятно страшно. Мучень ясно чувствовал, что девять солнц все еще пылают в золотой фигуре, но уже не могли поджечь небесное тело повелителя, потому что сейчас образовался начальный каркас небесного тела повелителя. Второй этап культивации прошел успешно. Мучень почувствовал огромное облегчение в своем сердце. Спустя короткое мгновение он снова напрягся. Он знал, что следующий шаг является самым опасным шагом всего процесса культивации небесного тела повелителя. Если он не сможет пройти через него, то все его усилия окажутся напрасны. Мучень в своем сознании открыл глаза и уставился на лежащий перед ним плод. Великий солнечный фрукт пустоты таил в себе страшную духовную энергию. По сравнению с божественным линчжи девяти солнц, он еще более властный. Мучень посмотрел на него, а в следующее мгновение его взгляд стал твердым. Он схватил плод и забросил его в рот, в то время как его глаза выражали решительную борьбу. Он ждал очень долго и не станет останавливаться на достигнутом. Глава 676. Уцпикс. Спокойное море повелителя внезапно стало буйным в этот момент. На поверхности золотой фигуры тоже пошла рябь. Бесформенное яростное давление спустилось с неба и поглотило все море повелителя. Мучень с серьезным видом поднял голову своего духа. В небе моря повелителя образовалась огромная трещина. Ослепительный свет исходил из той трещины, распространяясь по всему морю повелителя. Бум, бум. Ужасающее давление обрушилось на пространство, когда массивное золотое солнце тиранически ворвалось в море повелителя. Это золотое солнце естественным образом сформировано великим солнечным плодом пустоты. Золотое пламя закружилось вокруг золотого солнца, вызывая ужасающую температуру, заставляя духовную энергию в море повелителя испаряться. По сравнению с божественным линчжи девяти солнц, мощь великого солнечного плода пустоты явно более властная. При виде подобной картины, Мучень тоже почувствовал шок в своем сердце. Он глубоко вздохнул, подавляя удивление. Он сложил печать обеими руками, низкий голос раздался посреди пространства моря повелителя. Очищение тела энергии великого солнца. Гул. Вместе с воплем Мученя, золотое солнце медленно опускалось, входя в голову большого золотого тела. Бум. Золотое пламя мгновенно ворвалось в золотую фигуру. В одно мгновение с поверхности золотой фигуры потекла золотистая жидкость, как будто она плавилась. Выражение лица Мученя покраснело, когда он почувствовал, что большая золотая фигура стала похожа на печь, в которой бушевало золотое пламя. Неистовая энергия постоянно росла, как будто она пыталась расплавить золотую фигуру. Взгляд Мученя стал серьезным. Если бы божественный линчжи девяти солнц должен укрепить первоначальную форму небесного тела повелителя, то великий солнечный плод пустоты должен укрепить его внутреннюю структуру. Если удастся, небесное тело повелителя взаправду будет культивировано. Но если не удастся, золотое солнце сожжет тело до нуля. Пуф, пуф. Наряду с тем, что золотое пламя стало более ярким, скорость плавления золотой жидкости увеличилась. Массивная фигура тоже начала уменьшаться. Взгляд Мученя стал еще более серьезным. Яростное золотое пламя от солнца становилось все более и более яростным, поскольку оно постоянно увеличивалось. Согласно текущей скорости, его небесное тело повелителя не могло выдержать ее, но в такое время Мучень никак не мог отступить. В тот момент, когда он потерпит неудачу, он провал культивацию великого солнечного тела. Такого исхода он не мог вынести. Мучень заскрежетал зубами, глядя на небесное тело повелителя, с которого постоянно стекала золотистая жидкость. Время шло быстро. Полдня пролетело в одно мгновение. Пуф, пуф. Золотая жидкость уже напоминала небольшой поток, стекающий с поверхности золотого небесного тела повелителя. Кроме того, величественная фигура уменьшилась в несколько раз. Кроме того, имелись признаки искажения очертаний фигуры, как будто она уже сожжена до предела высокой температурой. Золотое пламя сочилось из пор небесного тела повелителя и пылало. Взгляд Мученя устремился в лоб фигуры. Там выделялось золотое солнце, похожее на огненный шар с золотым пламенем. Это золотое солнце светило так ярко, что на него нельзя было смотреть прямо. Яростная рябь все еще продолжала выделяться. Лицо духа Мученя постепенно исказилось, а оба его глаза покраснели. Когда он смотрел на деформированное небесное тело повелителя, то крепко сжал кулаки. Его лицо выглядело немного бледным, так как он знал, что его небесное тело повелителя больше не может выносить горение золотого солнца. Эта энергия оказалась слишком бурной. Он вот-вот взорвется. Сердце мученика бешено колотилось, когда золотой свет в центре лба небесного тела повелителя стал еще более ярким. Сильные колебания показали, что оно уже достигло своих пределов. Золотое солнце стало похоже на тихо бьющееся сердце. Свет вращался между сиянием и тьмой. В какой-то момент свет застыл, а в следующее мгновение яростно взорвался. Пуф, пуф. Бесчисленные золотые столбы света вырвались из небесного тела повелителя. Это небесное тело, казавшееся неразрушимым, внезапно взорвалось. Именно в тот момент, когда оно взорвалось, Мучень сформировал ручные печати. В его сознании молчаливо плыл бессмертный божественный лист, но вдруг внезапно выстрелил в центр лба Мученя. В то же время тонкий луч света прорезал горизонт моря повелителя и упал на тело, которое взорвалось. Бум! Устрашающий золотой свет сеял хаос, вызывая проливную рябь в море повелителя. Пространство сильно исказилось, как будто даже его море вот-вот взорвется. Дух Мученя спрятался в глубинах моря, чтобы не пострадать от ужасающей ударной волны. Опустошение продолжалось довольно долго, пока постепенно не ослабло. Дух Мученя вылетел из глубин моря повелителя. Его взгляд устремился на область, которую укрывал золотистый свет. Золотого гиганта больше не существовало. Очевидно, что его ранее разрушил взрыв. Неужели он потерпел неудачу? Мучень уставился на ту область, но внезапно тихо сел. Он создавал печати обеими руками, культивируя песнь великого солнечного бессмертного тела в своем сердце. Сердце мое подобно великому солнцу, которое никогда не угаснет. Культивируемое пение напоминало колокольчик, что звенел в сердце мученика. Он как будто получил слабое озарение. Сформировав печати обеими руками, он прокричал: «Бессмертная защита!» Золотой свет внезапно заколебался, когда древний лист тихо завис в золотом свете. Лист разорвался в клочья, но из него вырвался тонкий луч света. Этот свет, казалось, обладал таинственными способностями к восстановлению. По мере колебаний, золотой свет собрался в одном месте. Когда золотой свет начал собираться, появился огромный золотой гигант, который постепенно обрел прежнюю форму. Менее чем за 10 вдохов в области, покрытой золотым светом, уже сформировалось новое небесное тело повелителя. Более того, оно выглядело еще более ярким. Золотая фигура выглядела так, как будто она самая прочная вещь, которая существовала в мире, будто она неразрушима. Кроме того, на поверхности золотого тела выделялись темно-фиолетовые руны. Эти руны казались древними и величественными. На самом деле они напоминали узоры нескольких солнц. Небесное тело повелителя спокойно парило на горизонте без всякого шума. Когда золотой свет потек, вырвалось бесформенное, древнее и безграничное давление, которое заставило даже мученика почувствовать шок. Не может быть создания без разрушения. Восстановление после разрушения, пробормотал мучень. По сравнению с первым вариантом, это небесное тело повелителя еще более совершенное. Во всем теле он не мог заметить никаких изъянов. Очевидно, что это подлинное великое солнечное бессмертное тело. Оно должно было испытать разрушение, прежде чем стать еще более совершенным благодаря бессмертному божественному листу. Это мучень поднял голову, испытывая шок. Великое солнечное бессмертное тело, золотой свет постепенно рассеивался по мере того, как величественное золотое небесное тело становилось все более явным. Лицо небесного тела повелителя напоминало лицо мученика. Глядя издалека, оно походило на громоздкого Будду, обладающего силой подавлять даже небо и землю. Кроме того, на затылке тела висело большое солнце. Там горело золотое пламя, которое тихо двигалось вокруг солнца. Оба элемента выглядели загадочными, но престижными. Наконец-то он преуспел в культивации великого солнечного бессмертного тела. В глазах мученика выразилась нескрываемая радость. После всех трудностей, он наконец-то успешно культивировал великое солнечное бессмертное тело. Он ждал много лет, и только сейчас данный момент настал. Мучень вдохнул полный рот воздуха. Его дух полетел вперед и появился над головой небесного тела повелителя. Он погрузился в него. Как только его дух вошел внутрь, огромное солнечное бессмертное тело внезапно открыло глаза, а золотой свет вырвался на волю, сверкая бесконечным престижем и таинственностью. В зале культивации Мучень внезапно открыл глаза. Он встал, и из его тела вырвался золотой свет. Появилась массивная золотая фигура. Грохот. Зал сильно задрожал, когда золотое небесное тело повелителя направилось к крыше зала. В одно мгновение в зале появились широкие трещины, и он с громким шумом рассыпался. За пределами зала девять преисподних, которая молча культивировала на каменной платформе, внезапно открыла глаза. Она повернула голову в сторону зала культивации, который сверкал золотистым светом, а вокруг которого пространство пульсировало шокирующей рябью духовной энергии, что взмыло в небеса. Ему удалось, сердце девяти преисподних дрогнуло, когда она появилась в небе. Она сформировала печати обеими руками, а огромный духовный энергетический барьер окутал территорию вокруг нее, покрывая радиус в 1000 футов. Когда свет поглотил все вокруг, золотое небесное тело внезапно вырвалось из зала и остановилось посреди неба. Девять преисподних подняла глаза и посмотрела на золотое тело с пылающим солнцем за головой. Ее лицо выразило нескрываемое выражение шока. Она знала, что небесное тело повелителя, которое культивировал Мучень, не такое простое, но она никогда не ожидала, что оно окажется таким величественным и впечатляющим. «Это и есть великое солнечное бессмертное тело», – пробормотала она себе под нос, испытывая шок. Глава 677. Апмия 9 преисподникс. Золотое небесное тело повелителя возвышалось между небом и землей, а золотой свет распространялся повсюду. Духовная энергия в этой области казалась немного бурной из-за появления небесного тела повелителя. Картина выглядела необычайно величественной и впечатляющей. Девять преисподних парила в небе, глядя на золотого гиганта. Ее взгляд выражал полное и глубокое потрясение. Хотя она обладала телосложением божественного зверя и не могла культивировать небесное тело повелителя, она уже вполне себе опытная дама. Она даже видела многие из 99 небесных тел повелителя. Тем не менее, сейчас она испытывала самый настоящий шок. Она поняла, что среди большинства небесных тел повелителя, которые она видела раньше, такой мощью не обладало ни одно. Девять преисподних огляделась. К счастью, она предварительно изолировала область. В противном случае, многие люди почувствовали бы волнение, раскрыв некоторые из средств мучения. Это и есть сила небесного тела повелителя. Небесное тело повелителя, которое словно выковано из золота, раскрыло свои золотые глаза. Гигант медленно сжал кулаки, заставляя даже пространство немного исказиться. Бесформенная и ужасающая энергия колебалась в его конечностях, вызывая в нем желание взреветь в небо. Духовная энергия в области затряслась, сформировавшись в световые лучи и поглотилась гигантом. Когда гигант вдыхал и выдыхал, его окутывал туман, наполненный духовной энергией. В этот момент Мучень осознал силу небесных тел. Это великая мощь. Если бы у него не имелось козырной карты в качестве духовных барьеров, когда он сражался с Люмином, ему определенно было бы трудно победить его. В конце концов, тело небесного пламени являлось очень мощным. Однако сейчас у Мучения появилась сильная уверенность, что он сможет непосредственно сдуть тело небесного пламени прочь. Хотя он не знал, какому рангу принадлежит великое солнечное бессмертное тело, оно определенно в несколько раз мощнее тела небесного пламени. Жужжание. Золотой гигант как-то странно зажужжал. По мере того, как золотой свет усиливался, массивная фигура начала стремительно уменьшаться. Буквально через несколько мгновений в небе появился стройный человек. Мучень опустил голову и посмотрел на свои руки. Его лицо выражало нескрываемую радость. Очевидно, мощь великого солнечного бессмертного тела удовлетворила его. Все те годы работы не оставили его разочарованным. Успешно культивировав великое солнечное бессмертное тело, он наконец-то стал настоящим повелителем первого уровня. В данный момент он ожидал конкуренции за золотой пруд. Он хотел использовать силу золотого пруда, чтобы сделать солнечное бессмертное тело еще более совершенным. Когда огромное солнечное бессмертное тело исчезло, из глубин великого неба несколько взглядов резко устремилось в сторону дворца девяти преисподних. Такая рябь. Чем там занимается та девица девять преисподних? Среди низ естественно заинтересовался император Небесный Стервятник. Он смотрел в направлении дворца девяти преисподних с легким потрясением. Хотя она стремительно сформировала духовный барьер, чтобы изолировать небесное тело повелителя мучения, эксперт его уровня мог смутно ощутить его. Хотя он не мог сказать наверняка за такой короткий промежуток времени, но он обнаружил внезапные и сильные колебания духовной энергии. Еще один взгляд принадлежал императору духовного ока. Он смотрел прищуренно. Пространство перед его глазами слегка колебалось. Его взгляд как будто пронзил пространство и устремился прямо на дворец девяти преисподних. Однако, поскольку мучень уже пришел в себя, то остался только золотой свет, который все еще должен был рассеяться, открывая аномальную рябь духовной энергии. Император духовного ока отвел свой взгляд со спокойным выражением лица, а затем медленно закрыл глаза. Своими мистическими глазами он выяснил, что аномальные колебания вызваны тем юношей по имени Мучень. Однако он не обратил на него особого внимания, так как юноша, только что вступивший в стадию повелителя, еще недостаточно себя показал, чтобы привлечь к себе пристальное внимание. Когда они отвели глаза, сонный человек внезапно открыл глаза в глубине павильона. На его лице, которое всегда казалось ленивым, впервые появилось выражение шока. «Какое могущественное небесное тело повелителя!» — тихо пробормотал человек. «Поздравляю, ты наконец-то добился желаемого». Хотя ей и удалось вовремя создать барьер духовной энергии, девять преисподних не знала, заметили ли трое императоров эту суматоху. Исчезнув, она появилась перед мученем с улыбкой на лице. Разумеется, она знала, как долго мучень готовился именно к этому дню. Мучень рассмеялся. «Как думаешь, к какому рангу принадлежит мое солнечное бессмертное тело?» Услышав его вопрос, девять преисподних ненадолго задумалась, но ответила следующее. «Трудно сказать, я еще не испытала его силу. Кроме того, многие могущественные небесные тела повелителей обладают особыми способностями. Но, основываясь на энергии, оно могло бы как минимум попасть в первые 50. Только среди 50-х, мучень оказался немного недоволен оценкой. Несмотря ни на что, великое солнечное бессмертное тело служило одной из важнейших предпосылок к первобытному бессмертному телу, которое занимало 4-ю строчку среди рейтинга 99 небесных тел повелителя. Не будь таким недовольным. Такое могучее небесное тело повелителя является абсолютным сокровищем для такой силы, как боевое королевство. Не говоря уже о простом человеке, даже повелители 7-го и 8-го уровня испытают мотивацию и приготовятся стать старейшинами только для того, чтобы культивировать его. Девять преисподних закатила глаза на мученя. Неужели этот парень думает, что небесное тело повелителя, которое находится в 50-х строчках рейтинга, мусор, что валяется на улицах? Мучень потер нос, так как сказанное действительно имело смысл. Даже молодой мастер небесного духовного дворца, Люмин, культивировал только тело небесного пламени, которое занимало только 97-й краткий ранг. Однако он чувствовал, что в солнечном бессмертном теле как будто сокрыто много тайн. Прямо сейчас он только успешно культивировал его, поэтому он не мог полностью использовать все его силы. В противном случае девять преисподних определенно не причислили бы его к 50-м местам рейтинга. Девять преисподних махнула рукой, рассеивая барьер духовной энергии. Две полоски света пролетели в отдалении и появились перед ними. То были Танбин и Танжу. Они с легким удивлением смотрели на мучежня. По сравнению с месяцем ранее, текущая духовная энергия, излучаемая телом мученя, казалась намного мощнее. «Похоже, что ты преуспел в культивации небесного тела повелителя», — потрясенно спросила Танбин. Мучень с улыбкой кивнул головой. Сам он тоже с потрясением посмотрел на нее. «Ты прорвалась?» По сравнению с прошлым месяцем, колебания духовной энергии вокруг Танбин стали намного сильнее. Очевидно, за этот месяц она совершила прорыв и достигла стадии повелителя. «Я должна поблагодарить тебя за те капли». Танбин тоже была очень довольна своим прорывом в стадию повелителя. Танбин, которая обычно носила маску холодного выражения лица, сейчас очаровательно улыбнулась. Мучень улыбнулся и щелкнул пальцем. К Танбин подлетела полоска света. Та успешно поймала его. В луче света появился алый свиток. «Это техника культивации тела небесного пламени. Я верю, что оно будет полезно для тебя». Мучень улыбнулся. Когда он получил браслет Люмина, то нашел внутри свиток с техникой культивации тела небесного пламени. Хотя оно и не особо мощное по сравнению с его телом, но как ни посмотри, а это небесное тело повелителя, которое способно вызвать искушение у обычных повелителей. А значит, это подходящий подарок для Танбин. Услышав, что в свистке хранится метод культивации небесного тела повелителя, входящего в рейтинг 99 небесных тел повелителя, Танбин сперва опешила, но затем покачала головой. «Этот подарок слишком дорог, я не могу принять его, ведь не просто так кто-то мог получить возможность культивировать тело небесного пламени». Первоначально Танбин намеревалась культивировать обычное небесное тело повелителя и изменить его на более мощное, когда она станет сильнее в будущем. Однако она никогда не ожидала, что Мучень подарит ей метод культивации сразу для мощного небесного тела повелителя. «Ха-ха, Мучень, ты пытаешься ухаживать за моей старшей сестрой, и ты действительно готов расстаться с вещами. Сначала духовная жидкость повелителя, а теперь техника культивации небесного тела повелителя». Танжу хихикнула. «Чертова девчонка, я разорву тебе рот на части». Лицо Тан Бин покраснело. Она стиснула зубы и притворилась сердитой. Танжу усмехнулась, прячась за девятью преисподних. Но Тан Бин не знала, как себя вести после реплики Танжу. Она держала в руках алый свиток и не знала, принять его или вернуть. В этот момент она могла только топать ногами от ненависти. «Ладно, хватит». Девять преисподних хихикнула. Она обернула руку вокруг тонкой талии Тан Бина, смеясь. «Сначала ты должна принять его. Прямо сейчас ты и правда ведь нуждаешься в подходящем небесном теле повелителя». Услышав ее слова, Тан Бин кивнула головой, а после обратилась к Мученю. «Спасибо, я обязательно отплачу тебе в будущем». А когда Мучень собирался отмахнуться, то увидел, насколько серьезное выражение лица у девушки перед ним. У этой девушки наверняка свои принципы. Поэтому ему пришлось улыбнуться и кивнуть головой. «Сиабинер, какова в настоящее время численность дворца девяти преисподних?» Вдруг спросила девять преисподних. «Старшая сестра говорит об армии девяти преисподних». Тан Бин получила кивок от девяти преисподних, поэтому сразу улыбнулась. «Будь уверена, я не расслаблялась все эти годы, когда ты ушла. Наша армия девяти преисподних куда более мощная по сравнению с тем, когда ты ушла». Девять преисподних удовлетворенно кивнула головой. «Сейчас Мучень является лордом дворца девяти преисподних. Согласно правилам, он должен будет возглавить армию. Что вы все об этом думаете?» В конце концов, армией девяти преисподних все эти годы управляла Тан Бин. Теперь, когда Мучень стал лордом, то, разумеется, ему потребуется получить одобрение со стороны Тан Бин. Услышав ее слова, Тан Бин без малейшего колебания кивнула головой. «Не проблема». Она внезапно замолчала и усмехнулась, глядя на Мученя. «Но среди армии девяти преисподних есть много экспертов, у которых неукротимые характеры. Я просто боюсь, что Мучень не сможет их приручить». Поначалу он собирался отказаться, чтобы Тан Бин не была недовольна тем, что он вмешивается в ее дела. Но когда Мучень услышал ее интонацию, то слегка нахмурился. В его ответе прозвучал некоторый интерес. «Тогда мне придется попробовать». Глава 678. Командование Апмией девяти преисподних. Разделение сил в великом владении небесного закона весьма своеобразное. Помимо тех, кто сам владел войсками, у каждой силы имелись свои войска. И если бы эти силы захотели получить больше территории, им пришлось бы захватить и пожрать другие за счет собственных войск. Таким образом, каждая отдельная сила придавала большое значение развитию своих войск, укрепляя их. Возьмем, к примеру, армию Асуры из Дворца Асуры, армию Раскола Гор из Зала Раскола Гор и армию Кровавого Ястреба из Зала Кровавого Ястреба. Естественно, хотя эти войска и могущественны, все знали, что самой страшной из всех известных общественностей является прямая армия великих владений Небесного Закона. Однако эта армия никем не контролировалась, поскольку принадлежала непостижимому императору снов, а также загадочному владыке. Что же касается армии девяти преисподних, из-за того, что девять преисподних покинуло ее на столько лет и вдобавок к тому, что она плохо управляла своей армией, армия девяти преисподних стала самой слабой среди остальных. Но, к счастью, Тан Бин справилась с этой задачей, пока девять преисподних отсутствовала, и вдобавок усилила ее. Хотя она все еще не могла сравниться с армией Асуры, но она стала намного сильнее, чем раньше. Дворец девяти преисподних, тренировочное поле. Огромное тренировочное поле сейчас заполняли бесчисленные люди в черных формах. Все они были облачены в черные доспехи и стояли спокойно. Они похожи на валуны без всякого движения, а их дыхание выглядело единым. Когда они дышали, то напоминали на гром и молнию. Их внушительная манера казалась чрезвычайно устрашающей. Несколько полос света пролетели над ними и появились прямо на платформе. Прибыли девять преисподних, мучения сестры Тан Бин и Танжу. «Мы приветствуем королеву дворца». Когда девять преисподних появилось, тысячи похожих на валуны человек почтительно поклонились, прижав кулаки к груди. Упорядоченный голос прозвучал как молния. Мучень стоял на самой высокой платформе и смотрел на эту армию. Шок промелькнул и в его глазах. «Это же настоящая армия. Их дыхание едино, а духовные энергии окутывали их. От их движения не ощущалось никакого отторжения. Подобного результата явно можно достичь только с помощью нескольких месяцев совместной работы. Дворец девяти преисподних всегда поддерживал количество в 1000 человек. Мы выбрали метод исключения. Последняя сотня в каждом годовом испытании заменялась, предоставляя шансы проявить себя новичкам. Тан Бин слегка улыбнулась. Мучень слегка удивился, вздохнув в своем сердце о том, насколько умна эта девушка. Она полностью отказалась от численного преимущества и выбрала качество с такой жестокой скоростью исключения. Но ее решение и стало причиной того, что армия девяти преисподних настолько улучшилась. Все они достигли стадии трех духовных бедствий, а несколько даже показывали смутные признаки прорыва в стадию повелителя. Лицом к лицу с этой армией, если бы они атаковали все вместе, даже Мучень, достигнув успеха в культивации великого солнечного бессмертного тела, не смог бы справиться с ними без проблем. «Довольно неплохо», — похвалила девять преисподних. «Похоже, это было мудрое решение, передать армию Тан Бин. На самом деле, нам удалось достичь такого результата благодаря духовной жидкости повелителя, которую нам отдавали». Тан Бин беспомощно улыбнулась. Она также хотела расширить армию девяти преисподних, но каждый год они получали ограниченное число духовных жидкостей повелителя. Если они будут усиленно расширяться, то могли повредить фундаменту дворца девяти преисподних. «Ты хорошо поработала». Девять преисподних похлопала Тан Бин по плечу. Все эти годы Тан Бин даже отдавала свою долю этим бойцам. Ее вклад заставил даже девять преисподних почувствовать себя немного виноватой. «Ничего страшного». Тан Бин слегка улыбнулась, глядя на армию. Ее голос постепенно становился холодным и благоговейным. «С сегодняшнего дня Мучень станет лордом дворца девяти преисподних». Пока она говорила, со стороны армии донеслись тихие голоса. Их взгляды устремились на юношу на платформе, но громко они ничего не говорили. Молчание в такое время служило ясным выражением их отказа. «У вас есть мнение на этот счет?» Тан Бин слегка приподняла брови, безразличным тоном задав вопрос. «Командир Тан Бин, никто не будет против, если вы возглавите наш отряд», — раздался голос мужчины с крепким телосложением. Он был облачен в черные доспехи и держал в руке копье. Выражение его лица говорило о твердости. «Мы все знаем о трудностях, через которые прошел дворец девяти преисподних. Вы отдавали свою долю духовной жидкости повелителя нашему отряду. Поэтому мы вас уважаем. Если бы вы приказами, мы бы обязательно подчинились, но я боюсь, что некоторые братья останутся недовольны». Взгляд мученя упал на крепкого мужчину, а в его глазах промелькнуло удивление. Он понял, что сила этого человека достигла стадии повелителя первого уровня, но, судя по колебаниям духовной энергии вокруг него, ему еще предстояло культивировать свое небесное тело повелителя. Эта сила заставила мученя несколько вздрогнуть, так как он не ожидал, что среди армии девяти преисподних окажутся эксперты стадии повелителя. Мучень огляделся и понял, что рядом с этим крепким мужчиной спокойно стоят двое человек. Колебания духовной энергии вокруг них ничуть не уступали первому. Три эксперта стадии повелителя. Эти трое – самые сильные среди армии девяти преисподних. Их авторитет самый высокий. Поначалу у каждого из них оставалась надежда стать лордом. Прошептала мученю на ухо Танжу. «Сушань – это имя человека, который только что высказался. Слева – Бэймо, а справа – Ланхай. Первоначально они были независимыми экспертами, но оскорбили секту и стали объектом охоты. Им повезло, что мы их спасли, поэтому они присоединились к армии девяти преисподних. Все эти годы они хранили верность и никогда не уходили, несмотря на высокую цену, предложенную залом кровавого ястреба», — объяснила Тан Бин. Мучень слегка кивнул головой. «Присоединение к армии девяти преисподних — довольно хороший результат для обычных независимых культиваторов. По крайней мере, они могли получить свободную духовную жидкость повелителя». Но мученя немного изумило то, что они смогли противостоять подкупу со стороны зала кровавого ястреба. «Похоже, эти трое знают, что такое благодарность. Если ты хочешь, чтобы армия девяти преисподних стала твоей, тебе придется полагаться только на себя», — тихо сказала Тан Бин. Она могла бы силой заставить их подчиниться приказам, но их это определенно не удовлетворит и породит в их сердцах дурные мысли. А значит, Мучень должен попытаться приручить их. Мучень улыбнулся и сделал шаг вперед. Во вспышке он появился на тренировочном поле. «Вы не будете меня слушаться?» Мучень окинул взглядом армию в черных доспехах. Все трое молчали, но в их взглядах не читалось ни капли уважения. Они видели силу мученя насквозь, он повелитель первого уровня. Возможно, он немного сильнее их, но этого недостаточно, чтобы убедить их. Давайте вместе. По крайней мере, давайте проверим, есть ли у вас квалификация, чтобы выражать свое нежелание. Мучень говорил спокойным голосом. Ярость вспыхнула в глазах троих мужчин, но один из них сказал тяжелым голосом. Нам еще предстоит культивировать свои небесные тела повелителя. Смысл их слов заключался в том, что их невозможно убедить, если мучень подавит их своим небесным телом повелителя. Я не буду к нему прибегать, спокойно ответил мучень. Хорошо. Взгляды троих мужчин стали решительными. Все трое сделали шаг вперед без всяких колебаний, таинственно появляясь вокруг мученя. Их ладони подобно молниями нацелились на жизненно важные органы мученя. Все трое демонстрировали свое молчаливое согласие и сотрудничали. Безграничная духовная энергия загрохотала как гром вокруг трех мужчин. Мучень не двигался, но резко сжал кулаки. Его кожа быстро стала серебристой, а из его костей послышались глубокие раскаты грома. Он не двинулся с места, столкнувшись с быстрыми атаками троих экспертов. Бум! Ладони этих троих тяжело обрушились на мученя, вызывая мощный взрыв духовной энергии. Земля под ним мгновенно осыпалась и растрескалась, образовав большой овраг. Видимая рябь была видна на поверхности тела мученя. Его фигура выглядела блестящей, как серебро. Даже его зрачки стали серебряными от вспышек молний, струящихся по поверхности его тела, что делало его похожим на бога молний, который спустился с небес. Выражение лиц троих мужчин невольно изменилось, когда они почувствовали, что под их ладонями плоть подобного луну, которая очищалась молнией снова и снова, как будто несокрушима. Какое мощное физическое тело! В их сердцах вспыхнул шок. В прошлом они культивировали свои физические тела, но по сравнению с мученем, разрыв просто слишком велик. Отступаем. Молния вспыхнула в серебряных зрачках мученя, а мощь ужасной духовной энергии посеяла хаос. Все трое мужчин вздрогнули, а затем жалко отлетели назад, оставляя глубокие следы на земле под ногами. Глубокий шепот донесся со стороны армии. У многих людей читался шок в глазах, так как они не ожидали, что сотрудничество между три отсушеня не сможет даже в малейшей степени повлиять на молодого человека перед ними. «Какой грозный!» — воскликнула Танжу, испытывая шок. Тан Бин слегка кивнула головой. Этот человек словно обладал душераздирающей харизмой, из-за которой другим трудно отвести взгляд. Этот юноша как будто обладает уникальным обаянием. Неудивительно, что девять преисподних относятся к нему с большой важностью. Подходите еще, если вы не убедились. Мучень с безразличием смотрел на троицу мужчин. Мужчины горько улыбнулись, но они уныло покачали головами. Разрыв слишком велик. Они ничего не могли сделать с физическим телом мученя, даже когда они атаковали втроем. Это бой не их уровня. Глядя на их реакцию, серебристый свет на поверхности тела мученя постепенно развеялся. Когда серебристый свет померк, руны молнии на его груди под одеждой тоже бесшумно исчезли. Если их подсчитать, то на самом деле их уже 10. Неосознанно, мучень добился большого успеха в телосложении бога молний. Неудивительно, что он осмелился противостоять нападению троих мужчин силой своего физического тела. Лорд мучень, Трия отступила на шаг и громко закричала, сложив ладони вместе. Мучень не оставил им никаких сомнений, продемонстрировав собственную силу. Глава 679. Представление. Мы приветствуем лорда мученя. Когда у троицы не осталось другого выбора, кроме как убедиться, бойцы армии девяти преисподник опустили головы. Мучень спокойно смотрел на армию и перевел взгляд на Цушеня и двух других бойцев. Вы старшие нашей армии. После стольких лет вы не покинули армию в самый трудный момент. Как новый лорд, я само собой собираюсь справедливо вознаграждать и наказывать. Закончив фразу, он сделал короткую паузу. Посмотрев на изумленные взгляды Цушеня и двух других мужчин, он продолжил свою речь. Это метод культивации тела небесного пламени. Я передам его вам троим в будущем. Тело небесного пламени, Цушань и двое других изменились в лице, с недоверием посмотрев на мученя. Это то тело, которое находится на 97-м месте рейтинга. Не только они, даже все бойцы армии девяти преисподних пришли в смятение. Конечно, они слышали о теле небесного пламени. В этот момент их глаза горели огнем. Хотя данное тело располагалось ближе к концу рейтинга, оно как ни крути оставалось небесным телом повелителя. Оно во много раз сильнее, чем те небесные тела повелителя вне рейтинга. Даже в великих владениях небесного закона тело такого уровня не могу культивировать кто-то конкретный. Но, прямо сейчас, мучень использовал его в качестве награды. Благодарим вас, лорд. Под искушением, выражения лиц трех мужчин стали возбужденными. Они сложили перед ним ладони и поблагодарили с уважением. Все недовольство теперь испарилось. В конце концов, они явно не могли сравниться с молодым человеком, который вот так просто мог подарить им метод культивации тела небесного пламени. Мучень махнул рукой и обвел взглядом поле. В будущем, при достаточном вкладе, вы не только можете получить достаточное количество духовных жидкостей повелителя, чтобы прорваться в стадию повелителя, после успешного прорыва вы также получите возможность использовать метод культивирования тела небесного пламени. Конечно, сможете ли вы преуспеть в его культивации, будет зависеть от вас самих. Шелест. Еще один переполох вспыхнул среди армии девяти преисподних. У многих людей загорелись глаза. Они знали о ситуации, в которой находился дворец девяти преисподних все эти годы, поэтому им знакома экономия духовной жидкости повелителя. Хотя никто не сказал ни слова, каждый желал, чтобы они могли получить больше духовных жидкостей повелителя, чтобы ускорить свою скорость культивации. Кроме того, прорыв в стадию повелителя требовал большого количества духовной жидкости повелителя, поэтому им нужно тщательно приготовиться. Но слова мученя разрешили их самые большие тревоги, не говоря уже о возможности культивировать тело небесного пламени. Но ведь наш дворец отдыхал по большей части. Как же мы получим боевой вклад? Во дворце девяти преисподних нашлось несколько проницательных людей, которые и задали свой вопрос тихим тоном. Все пришли в себя и закивали головами. За все эти годы их армия девяти преисподних не выходила на битву. Хотя их территории были захвачены, их лидер отсутствовал, поэтому они не осмеливались действовать. Так было в прошлом, равнодушно сказал мучень. В будущем мы заберем то, что принадлежит нам. Если кто-то посмеет нас запугать, вам позволено действовать. Поскольку у нас больше не будет легких дней, если вы не удовлетворены, вы можете покинуть армию девяти преисподних. В будущем наша армия станет самым острым копьем дворца девяти преисподних и встретится лицом к лицу с любым врагом. Хотя его речь звучала спокойно, она ошеломила всех бойцов. Они задрожали от возбуждения, а у некоторых даже покраснели глаза. Им было слишком тяжело все эти годы. Среди великих владений небесного закона, их армия занимала самое низкое положение. Куда бы они ни пошли, они притягивали к себе презрительные взгляды. Некоторые порочные люди даже называли дворец девяти преисподних женским, а их отряд – армию женщин. Однако все эти годы дворец девяти преисподних предпочитал терпеть всевозможные провокации. В конце концов, им даже пришлось продать квалификацию для золотого пруда собственными руками. Время шло, а они цепенели. Поэтому, когда они услышали слова мученя, в их сердцах вспыхнул огонь. Они больше не могли контролировать себя. «Мы будем следовать приказам лорда». Все до единого члены армии девяти дворцов выпрямились и взревели одновременно. Их крики напоминали взрывы грома. Стоя на платформе, Тан Бин невольно прикусила губу, не сводя глаз с молодого человека. Какой бы сильной она себя ни показывала, она не была мужчиной, а значит ей недоставало той горячей натуры, которая есть у каждого мужчины в глубине души. Хотя армия девяти преисподних уважала ее, их сердца не плыли волнами, как сейчас. «Ну как?» – спросила девять преисподних, улыбаясь. Тан Бин мягко кивнула головой и тихо рассмеялась. «У тебя хорошее зрение. Мучень намного лучше, чем Цао Фэн». Она прервалась. Она слегка надула губы и показала редкий молодой и невежественный взгляд, который должен быть у девушки. «Этот парень слишком щедр. Как же мне достать столько духовной жидкости повелителя?» Тан Бин являлась и казначеем дворца девяти преисподних. Каждая капля духовной жидкости повелителя находилась под ее контролем. В прошлом ее руки были крепко связаны, когда они проводили свои дни. Как она может быть похожа на мученя, который так величественно говорил о предоставлении достаточного количества духовных жидкостей повелителя? Он пытается пробудить боевой пыл. Девять преисподних лениво потянулась. Холодок промелькнул в ее глазах. Как уже сказал мучень, с завтрашнего дня дворец девяти преисподних начнет меняться. Мы вернем всю собственность, которая принадлежала нам. Тан Бин молча кивнула головой, но в ее сердце теплилось какое-то ожидание. Она надеялась увидеть дворец девяти преисподних, наполненный энергичными и горячими личностями. Все эти годы дворец девяти преисподних подвергался всевозможным притеснениям. Не то чтобы она не злилась в глубине души, но ситуация выходила за рамки ее возможностей. Король Кровавый Ястреб пытался заставить их сделать неверный шаг, чтобы у него появился предлог расформировать их дворец. Так что, даже если ей придется терпеть страдания, она определенно не даст их противнику и шанса. Мучень несколько удовлетворился реакцией армии, поэтому кивнул головой. Он больше не произнес ни слова, повернулся и вернулся на платформу. Он знал, что уже полностью получил признание армии девяти дворцов. «Никогда бы не подумала, что твой метод окажется довольно действенным», — улыбнулась девять преисподних, глядя на Мученя. Мучень улыбнулся в ответ. Его метод не был чем-то новым, но оставался весьма эффективным. «Армия девяти преисподних довольно хороша», — похвалил Мучень. «Сама армия оставила у него хорошие впечатления, будь то дисциплина или сила. У них имелся только один недостаток – слишком малое число бойцов. Однако потенциал очень велик, это уж точно». Тан Бин улыбнулась, и в ее глазах промелькнула нескрываемая гордость. Все эти годы она вкладывала в нее все свое сердце. Иначе как мог бы дворец девяти преисподних, лишившийся своей королевы, продержаться до ее возвращения? «Ты много работала, старшая сестра Тан Бин», — тихо сказал Мучень. Потеряв девять преисподних, Тан Бин внесла большой вклад и смогла воспитать армию девяти преисподних до такого уровня, выдерживая всевозможные провокации. Действительно, такой девушке нелегко добиться столь многого. Неудивительно, что она пользовалась большим уважением в армии. Даже три отцушеня уважали ее. Мучень мог сказать, что может они и почитали девять преисподних, но к Тан Бин они испытывали искреннее уважение. Тан Бин слегка опешила. Она посмотрела на улыбку молодого парня, отчего в ее сердце словно тронулась определенная струна. У нее помокрило в носу. Она никогда не говорила о своих обидах все эти годы, но это не означало, что их не было. После потери девяти преисподних, дворец девяти преисподних нуждался в руководителе, который поддержал бы его, и она стала временной мерой. Так что она могла лишь проявлять холодность, упорно трудясь и упорно добиваясь возвращения девяти преисподних. «Будь уверена, старшая сестра Тан Бин, я уничтожу тех, кто осмелился прийти во дворец девяти преисподних. Да так, что их родители не узнают их в будущем». Мучень улыбнулся. Улыбка на его лице казалась сияющей и теплой, что заставило Тан Бин слегка покраснеть. Очень редко можно было увидеть на ее лице что-то кроме холодности. «Но ты должен принять во внимание большое количество духовных жидкостей повелителя, необходимых для армии девяти преисподних. Большой суммы будет недостаточно, даже если мы тебя продадим». Выражение лица Тан Бин быстро вернулось к нормальному, когда она решили подурачиться над Мученем. Мучень кивнул головой. «Это действительно проблемой. Прямо сейчас территория дворца девяти преисподних полностью захвачена. Количество духовных жидкостей повелителя надолго не хватит. Поэтому им придется полагаться на самих себя, чтобы продержаться. В этом вопросе мы можем положиться только на тебя, но я буду следить за королем Кровавым Ястребом». Девять преисподних слегка улыбнулась. Согласно правилам великих владений небесного закона, ни один король не мог вмешиваться напрямую. Каждое отдельное столкновение зависело только от их подчиненных. Кроме того, причина короля Кровавого Ястреба еще и крылась в том, что дворец девяти преисподних точно не сможет победить его зал Кровавого Ястреба, учитывая их малое число людей. Мучень кивнул головой и потянулся. Его взгляд устремился вдаль и стал немного холодным. «После окончания соревнований за Золотой пруд, мы начнем забирать то, что принадлежит нам. Как идет подготовка?» — спросила Тан Бин с любопытством. «В конце концов, впервые раз за последние годы их дворец девяти преисподних будет участвовать, так что другие силы обратят на них внимание. Все идет по плану». Мучень выдал легкую улыбку. Он уже культивировал великое солнечное бессмертное тело, поэтому больше не боялся ни одного противника того же уровня. Но эта битва чрезвычайно важна для него и дворца девяти преисподних, поэтому он не мог позволить себе относиться к ней легкомысленно. Мучень слегка потер свой браслет и внезапно вспомнил искусство девяти драконов и слонов, которое он получил от Люмина. Глава 680. Причудливое искусство девяти драконов и слонов. Мучень тихо сидел в одиночестве на вершине горы на территории дворца девяти преисподних. На его ладонях лежал золотой свиток, который медленно вращался, непрерывно испуская золотистую световую рябь. Мучень резко открыл глаза, который держал закрытыми некоторое время. Он опустил голову, глядя на золотой свиток глазами, полными смущения и изумления. Мучень изучал его в течение последних трех дней, но шокирующим фактом служило то, что за эти три дня он не достиг никаких результатов. Он даже не нашел точку опоры для постижения искусства. Выражение лица парня нерегулярно менялось, но он резко сформировал печати обеими руками. Когда печати менялись, безграничная духовная энергия вырывалась наружу. Она превратилась в маленького пурпурный духовного дракона, который приземлился на его ладонь. Пурпурный дракон взревел драконьим ревом, который смутно отдавался в воздухе. Бум! Когда мучень послал ладонь вперед, пурпурный дракон просвистел и тяжело ударился о горный пик, создав на нем большое ущелье в одно мгновение. Мучень уставился на образовавшийся проем, еще сильнее нахмурившись. Пурпурный дракон сформировался с помощью искусства девяти драконов и слонов. Он приобрел ожидаемую форму, но его сила казалась довольно слабой. Благодаря своим текущим силам, он мог легко выровнять гору перед собой взмахом ладони. Но когда он использовал искусство девяти драконов и слонов, его сила наоборот уменьшилась. Искусство девяти драконов и слонов и правда странное. Как же это так? Пробормотал про себя мучень, испытывая замешательство. Очевидно, что он впервые столкнулся с таким причудливым божественным искусством. Неудивительно, что кто-то решил выставить его на аукцион. Эту штуку трудно культивировать. На лице мученя появилось задумчивое выражение, когда он крепче сжал золотой свиток. Мощь искусства девяти драконов и слонов оказалась совсем не такой, как он ожидал. Это означало, что он допустил ошибку и неправильно его понял. Но разве божественные искусства не культивировались таким образом? Мучень слегка прищурился, когда техника культивации искусства девяти драконов и слонов потекла в его разум. Он погрузился в глубокую задумчивость, пытаясь понять, не упустил ли он чего-нибудь еще. Мучень сохранял это состояние примерно в течение часа. Когда его выражение лица застыло, его острые чувства остановились на предложении культивирующего пения, энергии, формирующие драконов и слонов. Мучень нахмурился, когда в его черных зрачках замерцал свет. Подразумевалось ли, что формировать драконов и слонов нужно духовной энергией? Но он уже ведь пытался. Может быть, само формирование было неправильным? Подумал мучень, но вскоре его сердце дрогнуло, а сознание погрузилось в море повелителя. В пурпурном сияющем море повелителя непрерывно свистела безграничная духовная энергия. Дух мученя медленно проявился над морем с задумчивым выражением лица. Через короткое мгновение он резко сформировал несколько печатей обеими руками. В конце концов, созданные образы казались ослепительными. «Встань!» – глубокий крик вырвался из уст духа мученя. Бум! Все море повелителя стало буйным, когда бесчисленные столбы духовной энергии пронеслись над горизонтом. Эти столбы переплетались в небе, духовная энергия сила хаос в сходящейся точке, смутно образуя массивного пурпурного дракона. Массивный дракон покоился на горизонте, а доминирующие колебания духовной энергии сили хаос, подобный вою торнадо. Этот пурпурный дракон являлся образом дракона, образующим печать искусства девяти драконов и слонов. Мощь поистине необычна, однако, казалось, что-то ему чего-то не хватает. Он напоминал божественный артефакт без всякой духовности. Дух мученя взмахнул рукой, рассеивая массивного дракона. Он снова закрыл глаза и погрузился в глубокие раздумья. Его размышления заняли полдня. Через полдня мучень резко открыл глаза. Он опустил голову, осматривая море. На поверхности моря виднелись пурпурные языки пламени. Вечное пламя. Мучень топнул ногой, заставляя духовную энергию снова взмыть к горизонту. Вместе с изменением его печати, в небе появилась фигура массивного пурпурного дракона. Но на этот раз, когда пурпурный дракон проявился вновь, из моря повелителя вырвалось пурпурное пламя и окутало массивного дракона. Пурпурное пламя сжигало огромного пурпурного дракона, заставляя его быстро уменьшаться в размерах. Кроме того, тело дракона начало искриться, так как издалека оно выглядело как пурпурный хрустальный дракон. Кроме того, пурпурное пламя горело в глазах огромного пурпурного дракона. В одно мгновение дракон как будто бы ожил, как будто в него вдохнула жизнь духовная энергия. Рев. Когда размер пурпурного дракона уменьшился примерно до 100 футов, его тело полностью превратилось в драгоценный камень, излучающий свет. Пурпурный дракон взревел в небо. Когда в море повелителя раздался рев дракона, он вызвал крупную рябь. Пурпурный дракон взмыл над горизонтом. Он вдруг со свистом устремился вниз и нырнул в море повелителя. Опустив голову, Мучень увидел пурпурного дракона в глубинах моря повелителя, как будто тот заснул. Пока он спал, пурпурное пламя извивалось по его телу, как будто очищало его. Мучень посмотрел на пурпурного дракона в глубинах своего моря повелителя, и в его глазах промелькнуло озарение. Оказывается, это искусство не могло быть выполнено обычными методами. Сначала его нужно усовершенствовать в море повелителя, взращивая и скрывая. Зверь должен питать духовной энергией и постепенно совершенствоваться. Кроме того, культивация пурпурного дракона требовала уникального материала в качестве ресурса, такого как вечное пламя. Только уникальные энергии могли оживить его. Энергии, образующие драконов и слонов. Драконы и слоны объединяются, пожирая небо и землю. Подумал про себя Мучень, а его глаза засияли еще ярче. В следующее мгновение он быстро сформировал несколько печатей и крикнул. Печать слона, грохот. Еще одна величественная духовная энергия взмыла к горизонту. Но на этот раз она превратилась не в пурпурного дракона, а в огромного пурпурного слона. Массивный слон шагал по горизонту, как высокий столб, который поддерживал небо и землю. Он выглядел величественным и впечатляющим. Мучень также вплавил вечное пламя в массивного слона. В одно мгновение пламя заплясало в его глазах, как будто он ожил. Объединение дракона и слона. Мучень махнул рукой. Пурпурный дракон со свистом вылетел из глубин моря повелителя и столкнулся с огромным пурпурным слоном в небе. Дракон и слон столкнулись друг с другом, а пурпурный свет в одно мгновение вызвал хаос. Из-за горизонта показался ярко-фиолетовый светящийся шар. Внутри светового шара были видны дракон и слон, которые словно прислонились друг к другу. Пуф, пуф, дракон и слон сошлись, но ужасающая энергия взорвалась. Пурпурный свет замерцал, питая ужасный энергетический световой шар. Он потускнел, пока безграничные духовные энергии разливались по округе, все хаос. Световой шар мгновенно превратился в искры духовной энергии, которые упали с неба. Мучень изумился увиденному. Он уже зашел так далеко, но все равно потерпел неудачу. Это искусство девяти драконов и слонов такое странное. Мучень смотрел на искрящийся свет и стиснул зубы. Если бы обычные люди не смогли зайти так далеко, их сердца стали бы холодными. Но Мучень упрямый. Он искренне отказывался верить, что не может справиться с этим проклятым божественным искусством. Печати его рук снова изменились. Духовная энергия свистела в его море повелителя. Пурпурный дракон и слон непрерывно формировались и сходились вместе. Но все его попытки заканчивались неудачей. Черт, дух Мучения тяжело дышал. Он уже потерял счет тому, сколько раз потерпел неудачу. Он не знал, почему, но на последнем шаге он постоянно терпел неудачу. Так называемое объединение дракона и слона постоянно проваливалось, мешая ему увидеть истинную мощь техники. «Это просто невозможно», – прошептал Мучень, стиснув зубы. В его чувствах ему казалось, что дракон и слон начинали растворяться в тот момент, когда сходились вместе. Они напоминали два огня, не способных никак измениться. Он чувствовал, что если ему удастся сделать этот шаг, то он сможет высвободить ужасающую силу искусства девяти драконов и слонов. Но этот шаг как раз-таки не так прост. Дух Мучения парил над океаном. Его взгляд постоянно блуждал, а мысли стремительно циркулировали в его голове, как молния. Настоящая мощь искусства девяти драконов и слонов заключалась в последнем шаге. Даже если две силы одного и того же свойства успешно сливались воедино, то было лишь незначительное увеличение силы. Может быть, для него нужна энергия иного свойства? Мучень прищурился. Духовная энергия в его теле слилась с вечным пламенем. Значит, дракон и слон, которые создавались из его духовной энергии, будут иметь одинаковый атрибут. Ему требовалась уникальная энергия с другим свойством, сравнимая с вечным пламенем. Но где он найдет такую энергию? Выражение лица Мученя быстро изменилось. В следующее мгновение в его сознании вспыхнул духовный свет. На вершине горы Мучень внезапно открыл глаза и следом сформировал печати. Сверкнула молния, и из его тела вырвались громовые раскаты. Впоследствии его тело стремительно превратилось в молнию. Гром внезапно прогремел над морем повелителя, когда черная молния упала с горизонта. Дух Мученя взмахнул руками, а духовная энергия сошлась вместе и снова превратилась в огромного слона. Огромный слон взвыл, пожирая спускающуюся черную молнию. Пуф, пуф. Огромный слон быстро изменил свой цвет, превратившись в массивного черного слона, смерцающий на его коже черной молнией. Мучень смотрел на черного молниеносного слона с радостью в глазах. Он взмахнул ладонью. Пурпурный дракон со свистом вылетел из моря повелителя и завис перед черным молниеносным слоном. Дракон пурпурного пламени, слон черной молнии. Две разные колоссальные фигуры зависли над горизонтом, излучая в пространстве разрушительную мощь. Глаза мученя сияли ослепительным блеском. Это же то чувство. Это истинная мощь искусства девяти драконов и слонов. Глава 681. Пик Золотого пруда. Мучень вдруг открыл глаза. Один его глаз горел фиолетовым пламенем, в то время как другой мерцал черными молниями, выглядя исключительно таинственным и причудливым. Он резко встал и махнул рукой. Две полосы света молниеносно вылетели из его ладони, превратившись в массивного пурпурного дракона и черного молниеносного слона. Две колоссальные фигуры парили над горизонтом, вызывая интенсивные колебания духовной энергии. Объединение дракона и слона. Мучень сформировал печати обеими руками. Рев дракона и вой слона раздались за горизонтом. Две колоссальные фигуры полетели. Они как метеориты, которые пронеслись по горизонту и столкнулись. Бум! Ужасающие ударные волны духовной энергии посеяли хаос. Два противника мощно столкнулись, вызывая искажение в пространстве. Пурпурное пламя и черные молнии яростно извивались, пока медленно формировался световой диск размером примерно фут. Светлый диск был разделен на пурпурный и черный с фиолетовым драконом и черным слоном. Напоминало божественного дракона и слоновью жемчужину, где две силы ужасной энергии сошлись вместе, вызывая удивительные изменения.